Глава 12. Жанна. Что происходит? Господи, это какой-то сон. Снова сон. Хотя тогда был не сон. Или все же... Ах, порочно стану, ощутив между ног горячий настойчивый язык. Некрасивая. Да кому ты нужна, рыжая? Уступи место Ксюшеньке. Нет, цепляюсь за волосы Ильи, стараюсь его отодрать от своей промежности. Я этого не заслуживаю. Со мной играют. Я не могу нравиться. Солнышко. Мужчина нежно перехватывает мою руку. Целует пальцы по очереди. Мы потом обязательно обсудим, кто тебя так травмировал, и оторвем ему голову. Но сейчас... Умоляю. Прошу. Дай мне полизать тебя. Ты такая вкусная. Ты лжешь. Вся дрожу. Нет. Жаркое дыхание Тимура опаляет кожу. Ты безумно сладкая девочка. Хватит. Шепчу, облизываю губы. Ложь. Тело не врет, малыш. Рычит мужчина. Берет мою руку и прижимает к своему паху. Мамочки. Ой. Испуганно смотрю на него. Ты такой... большой. Мужчина ухмыляется. Проводит рукой по моим волосам. Илья рисует языком узоры на моих складочках. А я теку. Позорно сдаюсь. Они такие нежные. Слезы подступают. «Не плачь, рыжуля», — мурчит Тим. «Не надо. Мы же не хотим обидеть тебя». «Наоборот», — слышу голос между ног. Невольно хихикаю. «Ты там занимайся давай», — цокает языком Кричевский. «Потом моя очередь». Смотрю в глаза Тима. Там столько всего. Огонь, страсть, желание. И это все для меня? Шмыгаю носом. Всеми силами стараюсь не расплакаться. В груди больно. Я уже верю. Привязываюсь. И мое тело кричит об опасности. Однако с губ срывается совершенно другой крик. «Блядь, какая же ты сладкая!» Бормочет Илья, умело сводя меня с ума. «Ах! Ах!» Мечусь по столу, царапая его ногтями. «Вот так! Умница!» Тим срывает с меня футболку. Жадно рассматривает грудь. «Красивая! Ты такая красивая, рыжуль!» «Не надо! Почти падаю спиной. Но брюнет удерживает меня. Не обманывай!» Умоляюще смотрю в темные от похоти глаза того, кому будут сватать мою сводную, прости господи, сестру. «Надо, детка! Каждый день буду это тебе говорить», — хрипит мужчина, накрывая горячей ладонью грудь. «Что ты красавица!» «Тимур!» Теряю силы и еле ворочаю языком. Между ног у меня все натягивается, словно струна. Ловкие движения языка по складочкам, довольное рычание. Пальцы, распахивающие киску и стимулирующие изнутри. Руки, гуляющие по моей полной груди, стискивающие соски до сладкой боли. Жадный мужской взгляд, бродящий по моему распластанному на столе телу. Это все... взрыв. Меня накрывает волной. По-моему, я кричу. Не знаю. В ушах звон. Перед глазами пляшут звезды. А в голове туман. Я словно пьяная, но без вина. Боже, меня все трясет. На коже высыпают мурашки. «Понравилось?» — мурчит Тимур, продолжая тискать мою грудь. Я совсем сошла с ума. Окончательно тронулась. Как еще объяснить то, что только что произошло? Встать бы да выгнать их, чтобы забыли об этом. «Давай помогу». Илья встает. С губ стирает влагу. Сладкая девочка. «Зачем вы это сделали?» Схлипываю, стараясь вернуть себе душевное равновесие. Эти двое сейчас капитально пошатнули мое мироздание. Начали расшатывать еще позавчера, а сегодня разрушили мой мир. «Иди-ка сюда!» Илья стаскивает меня со стола, прижимает к себе. «Дай ладошку!» Берет мою руку в свою. Снова целует. Тим встает сзади, зарывается носом в мои волосы. Между ног все мокрое. «Чувствуешь?» Илья кладет мою ладонь на свою грудь. «Как колотится!» «Это потому, что ты рядом, солнышко. Наша яркая рыжуля. Я влюбился, Жанусь». «Неправда». Облизываю губы, но внимательно прислушиваюсь к гулкому сердцебиению мужчины. и правда быстро колотится. «Не веришь мне?» — вздыхает Илья. «Я никогда не врал. Ты мне сразу понравилась, малышка. С первого взгляда». «Ой!» — округляю глаза, ощутив ладони на попе. «Тим!» «Я же сказал!» Он сминает мои ягодицы, пускает по телу мурашки, что тоже хочу свою порцию твоего сока. «Что ты делаешь?» Взвизгиваю, когда мужчина губами впивается в мою киску. «Боже мой!» Испуганно смотрю на Илью, словно он может что-то с этим сделать. А наглый босс лишь прищуривается. «Останови его!» Шепчу, цепляюсь ногтями за плечи шатена. «Прошу!» «Я...» «Уверена? Он тебе хорошо сделает?» Взгляд мужчины осоловелый, дикий. «Очень хорошо, солнышко. Мы вместе можем такое?» «Пиздец какое!» «Блядь, не могу!» Он впивается в мои губы. Жадно, бесцеремонно. «Стой!» Пытаюсь оттолкнуть. Во мне снова рождается сомнение. «Молчи!» Не позволяет отстраниться. Жестко мнет мои губы своими. Всасывает, облизывает. Он пахнет мной, моими соками. Господи, что происходит? Один целует, второй лижет. Мое сердце вот-вот из груди выпрыгнет. Илья руками накрывает мою грудь, опускается поцелуями к шее, потом к плечам. А я на грани обморока. После первого оргазма стала очень чувствительной. Теперь опять это ощущение. Опять внизу живота, словно нить натягивается. Тим меня не жалеет. По кухне растекаются порочные звуки. Поцелуи, стоны, хрипы. Я такая мокрая. «Моя девочка», — бормочет Тимур, толкаясь у меня языком. «Ах!» — выгибаюсь. Еще сильнее выпячиваю попку. «Умница!» Илья опускается к груди, обхватывает губами сосок. «Один, потом второй. Они оба терзают мое тело, а я не могу сопротивляться. Не получается. Во мне прямо сейчас что-то меняется. Окончательно и бесповоротно. Вот так. Молодец. Кончи на его языке, солнышко», — бормочет Илья. Затем толкается языком мне в рот. Не дает ответить. Да я и не смогу. Лишь попискиваю ему в губы, покорно выставляю задницу и отчаянно хочу кончить. Это пытка. Сладкая, порочная, горячая пытка. Мычу в губы шатена, чувствуя, как оргазм разрывает меня на части. Кончаю. Смыкаю мышцы вокруг языка Тимура. А он продолжает вылизывать, продлевает сладкую истому. Падаю в руки Ильи. «Ну как, рыжуль?» Шепчет мне на ухо. Я снова между горячих мужских тел. «Умеем мы языками работать?» Вспыхиваю. На щеках разливается румянец. Прячу лицо в грудь Ильи. Он гладит меня по голове. Как же хорошо. «Жанна!» Тимур берет в руку прядь моих волос. Прижимает к носу. «Что?» Не отлипаю от Ильи. «Где твоя стиралка? Нужно заняться моим костюмом. А то нам к четырем нужно в одно место успеть». «Мне обязательно ехать. Не могу сдержать зевоту. Меня медленно накрывает. Тело тяжелеет. Веки падают. Силы покидают». «Обязательно», — шепчет мне на ухо Кричевский. «Ведь это поездка для тебя». Распахиваю глаза в изумлении. «И что задумали эти двое?»